Глава 58. Я молчу, но не потому, что мне нечего сказать, а потому, что внутри все дрожит и губы трясутся. Боюсь, что если попробую заговорить, разревусь. Поэтому я просто киваю и утыкаюсь лицом в грудь Данилы. Он у меня умный, все поймет, и он понимает. Обнимает меня и ведет к креслу, а потом садится в него и меня берет к себе на колени. Гладит, целует висок, в уголок глаза, в губы, куда достает. «Мы будем с тобой очень счастливой парой, Мариш», — шепчет в коротких перерывах. «Я это теперь точно знаю. Мне так хорошо с тобой. Ты понимаешь меня и принимаешь, а я тебя люблю. Ты для меня особенная. Создана для меня специально. Я был таким идиотом, что с первого взгляда этого не понял. Контракт дурацкий предложил. Прости меня, родная». «Ну что ты, Дань?» — всклипываю ему в шею. «Это все ерунда, и знаешь что?» «Что?» «Я думаю, что если бы не твои родственники-аферисты, мы бы никогда не встретились. Мне представить страшно, что мы с тобой могли сейчас ходить каждой своей дорогой. Я благодарна всей этой банде за то, что они нас свели. Я говорю искренне. Как только представляю себе, что все могло сложиться иначе, что сейчас бы мы с Аней и Николь ютились в съемной квартире и считали копейки, что не было бы у моей племянницы отца, а у меня мужа, такого любимого, что сердце замирает, так сразу и понимаю, что на иностранцев вообще не злюсь. И мне даже хочется их отблагодарить, а не наказать». «А ведь ты права, Мариш», — задумчиво тянет Данила. «Их нам судьба послала. А быть неблагодарными судьбе чревато последствиями. Отвернется и больше не поможет. Твои предложения? Что будем завтра с этой оравой делать?» «Я не знаю, какие траты ты можешь себе позволить. Мне как-то неловко предлагать, ведь своих сбережений у меня почти нет, а такое количество народу нужно еще прокормить». «Мы, Марина, привыкай говорить «мы», и мы с тобой богаты», — говорит Даня, и я смущаюсь еще сильнее. Никогда я не планировала распоряжаться его состоянием, и мне даже представить сложно, что я теперь тоже имею к нему отношение. «Мы можем поселить их в отеле, а можем отправить к сенсею на остров». «Больше похоже на наказание». Смеюсь я, преодолевая скованность. «Не станем гневить судьбу. А может, спросим у них, чего бы они хотели?» «Это точно лишнее», — отрезает Данила. «С такими людьми по-хорошему нельзя. Я вот когда думаю, а на что они вообще рассчитывали, если знали, что камней в бутылке нет, и когда отвечаю себе на этот вопрос, они планировали обобрать мою наивную маму, а мне в постель близняшек подсунуть, то зверею. Я благодарен им за тебя, но как подумаю, что их план мог сработать, сразу прибить всю семейку хочется». «Я вот тоже как представила себе картину, где мой муж кувыркается с Джесс и Лаурой, сразу жалеть их перестала». «Согласна с тобой. Целую Даню в уголок губ, радуясь, что мы друг друга понимаем, и у нас нет нужды спорить. А что тогда? Может, в Сочи их отправим? В горы? Пусть там Новый год встречают, и под ногами у нас не путаются». «Даня», — говорю я, затаив дыхание, — «самое время рассказать о своем желании. А давай тоже улетим на Новый год на Бали. Я бы хотела, чтобы мы поселились на берегу в номере для новобрачных, и чтобы нам никто не мешал. Но только выпить шампанское под бой курантов я бы хотела с тобой, Аней и Николь. Прости, но у нас с сестрой никого нет, мы привыкли. Я понимаю, что там Макс, но...» Я пытаюсь объяснить, но заикаюсь и сбиваюсь. Мысли опережают язык, но Даня меня понимает с полуслова, и это прямо дар небес. «Мариш, родная, ну, конечно же, полетим. Я же знаю, как тебе дорога сестра. Тем более теперь они с малышкой, и моя семья тоже. Но только пообещай мне», — говорит и смотрит так хитренько, что я уже готова пообещать ему все, что попросит. Киваю с готовностью. 1 января мы проведем с тобой в постели и без гостей». Я обнимаю его крепче и тихонько смеюсь. «Сама об этом мечтала. Признайся, ты читаешь мои мысли?» «Конечно», — серьезно говорит муж и поднимается из кресла со мной на руках. «А теперь давай спать. Ты не представляешь, как я хочу уже скорее оказаться в том номере для новобрачных. А как хочу оказаться в 1 января, вообще не передать». Я немного смущаюсь, потому что представляю, чем мы будем заниматься. Для меня это будет новый опыт, но я на 100% уверена, что он мне понравится. Иначе с Данилой и быть не может. Ведь все эмоции и ощущения идут из сердца и головы. А у меня они в кои-то веки пребывают в полной гармонии. Я люблю своего мужа и мозгом, и душой. А еще верю, что и у него все точно так же. Ведь те испытания, что мы прошли вместе, сделали нас одним целым. И это теперь навсегда.